7. Странно было думать о том, что Рани с Апамой 2 года прожили бок о бок в одной комнатенке, и о том, как неожиданно пересеклись их дороги. Одна вроде как сиделка, вторая вроде как подопечная, хотя каждая из них была по-своему нездорова, и предполагалось, что совместное проживание благотворно скажется на обеих. Кришан поначалу боялся, что Рани станет хуже от переезда из родной деревни на юг Шри-Ланки, где у нее ни друзей, ни родных, да и на языке большинства она толком не говорит. Но вскоре после ее прибытия и Кришан, и его мать обратили внимание, что Рани приободрилась. И даже доктор это заметил, когда она после 2 месяцев в Коломбо приехала на осмотр в Вавунию. Смена обстановки помогла ей отстраниться от пережитого, а работа, пусть и не требующая особых усилий, дала ей направление и цель. Не позволяла лежать целыми днями, как было, когда Рани жила с дочерью. Немаловажно и то, что Рани теперь зарабатывала больше дочери и зятя. Благодаря этому она заняла новое положение в семье. Она не была обузой, превратилась в важный источник материальной поддержки, порой одалживала деньги то дочери, то нуждающимся родственникам. Наезжая в деревню, Рани покупала подарки 2 внучкам. Платья, заколки, шоколадки, все, что ей приглянулось и что она могла себе позволить. И каждый раз, как Рани разговаривала по телефону с дочерью, внучки вырывали у той трубку и спрашивали, когда приедет бабушка. Кришан заметил, что Рани, рассказывая о внучках, 1 5, 2 7, обе умницы, болтушки, упрямицы, сияла, а такое с ней случалось нечасто. Ей, кажется, было очень приятно, что она занимает такое важное место в их мыслях, и Кришану не раз приходило на ум, что внучки, наверное, отчасти заменяют Рани умерших сыновей. Хотя, возможно, удовольствие от общения с ними объяснялось просто-напросто тем, что человека, повидавшего немало смертей, особенно радует детская живость. Кошмары, разумеется, никуда не делись, как и плохие дни, когда Рани отмалчивалась, изнемогая под невидимым бременем. Но чаще ей все же удавалось владеть собой, держаться и вести относительно нормальную жизнь. И лишь год спустя, когда Рани уже вполне освоилась в Коломбо, прижилась в их семье, стала неотъемлемой частью ее ритма и обихода, пережитое вновь дало о себе знать, лишало ее сил и доброго расположения духа. Этот рецидив, несомненно, был связан со смертью мужа и племянника Рани. Они умерли с разницей в считанные недели. Муж скончался от рака, племянник разбился на мотоцикле. С виду казалось, Рани держит себя в руках. Ни то, ни другое событие словно и не задели ее, даже смерть мужа. Рани редко о нем говорила. Кришан впоследствии узнал, что она была 20 годами моложе мужа и вышла за него исключительно по настоянию родителей. Кришан полагал, что эти смерти лишь послужили катализатором, и рецидив болезни Рани скорее объясняется силой и глубиной пережитой некогда травмы, от которой Рани так толком и не излечилась. Новизна столичного быта только скрыла ее на время. Но едва жизнь вошла в колею, как травма вновь дала о себе знать. В чем бы ни заключалась причина, но Рани сделалась неразговорчива, реже спала ночью и чаще днем, совсем запустила себя, жаловалась, что ей не здоровится, подташнивает, кружится голова, постоянно ломит затылок. Кришан подозревал, что все эти симптомы скорее свидетельствуют о стрессе, чем о телесном недуге. Рани несколько раз созванивалась с врачом, по его настоянию стала чаще ездить в Вавунию. На сеансы электрошока, раз в 1.5 месяца добиралась туда автобусом и проводила несколько дней в больнице. Кришан давно знал, что Рани лечат электрошоком. Знал с того самого дня, когда впервые увидел ее в больнице и познакомился с нею. Но стоило ему представить, как Рани ночует по соседству с душевно больными, а днем ее бьют током, и ему делалось не по себе. Точно ее решение продолжать лечиться означало, что в семье Кришана ей чего-то не додают, так или иначе не сумели ей помочь. Кришан почти всю свою взрослую жизнь пребывал в убеждении, что электрошоком уже давно никого не пользуют, что это устаревшее лечение давно ушедшей эпохи больниц для умалишенных. Впрочем, электрошоковую терапию он представлял себе очень смутно, и то по жутким сценам из старых американских фильмов а о душевнобольных. В этих сценах пациента привязывали к креслу или кровати, в рот вставляли затычку, к крепили к вискам электроды, небрежно щелкали выключателем, и сквозь тело пациента, подобно грому и молнии, проходил сильный разряд тока, так что у больного глаза вылезали из орбит. Сжимались челюсти, он бился в конвульсиях, на шее и лбу у него надувались жилы. Это наиболее эффективная терапия при самых тяжелых формах депрессии, с трудом поддающихся лечению, сказал врач, когда Кришан впервые спросил об этом. Рани уже принимает несколько препаратов, таблетки от депрессии, тревоги, бессонницы и для здоровья печени, уже серьезно пострадавшей от других лекарств. Но ни одно из этих лекарств не помогает ей так существенно, как электрошоковая терапия, пояснил врач. Метод этот безболезненный, сеанс длится считанные минуты и начинается только после того, как пациенту дадут наркоз. Так что, когда его бьют током, он не чувствует ничего. Но эти объяснения не развеяли подозрения Кришана, и однажды, когда разговор как-то сам собой зашел об электрошоковой терапии, Кришан уточнил у Рани, как это происходит на самом деле. Действительно ли пациент не ощущает ни боли, ни дискомфорта? Рани взглянула на него, едва ли не удивленная таким вопросом, и покачала головой. «Во время сеансов я никогда ничего не чувствую», — отвечала она, «потому что их всегда проводят под наркозом, и после тоже никаких неприятных ощущений, разве что слабости в сон клонит». Кришан действительно замечал, что Рани приезжала из Вавунии бодрее, энергичнее, разговорчивее и в целом живее, хотя рано или поздно возвращалась в прежнее состояние. Вновь делалась молчаливой, рассеянной, вялой, словно это состояние обладало над нею какой-то магической властью, и лишь электричество ненадолго рассеивало эти чары. Каждый ее приезд доктор считал необходимым увеличить интенсивность терапии, и если поначалу Рани назначали 1-2 сеанса в 2-3 дня, к концу ее пребывания в Коломбо она проходила 3-4 и даже 5 сеансов за 6-8 или 10 дней. Последние свои месяцы в Коломбо она из-за лечения становилась все забывчивее. Порой теряла нить разговора, не помнила, приняла ли лекарство, а иногда, спустившись на кухню, гадала, зачем пришла. Последний визит Рани в больницу, лечение было настолько интенсивным, что у нее еще несколько недель тряслись руки и ноги, так что она не могла принести Апами чашку чая, не расплескав. Кришан позвонил врачу, чтобы выяснить, как быть. Его беспокоили побочные эффекты, интересовало, помогает ли Рани лечение, стоит ли продолжать, учитывая последствия. После гибели сыновей Рани и окончания войны прошло без малого 6 лет. Лечилась электрошоком она почти 4 года, а лучше, по крайней мере, надолго, ей не становилось. Так есть и смысл, поинтересовался Кришан у врача, и дальше бить Рани в голову током, учитывая, что неизвестно, сколько еще продлится лечение. Врач ответил, что иначе, увы, никак. Он уже увеличил ранее дозы лекарств. Но это не помогло. Побочные эффекты электрошоковой терапии – явление временное, а вот если ее прекратить, Рани наверняка станет хуже, причем очень скоро. Дело даже не в том, чтобы вылечить Рани. С каждым годом это все менее вероятно, а в том, чтобы помочь ей как можно лучше приспособиться к жизни. Рани сама просила увеличить интенсивность терапии. Жить ей невыносимо, чем дальше, тем хуже. Вот врач и решил, что, учитывая обстоятельства, иного выхода нет. Вскоре после этого разговора с врачом Рани на кухне порезала палец. Кришан начисто забыл об этом и вспомнил только сейчас. После известия о смерти Рани, случившееся с нею, показалось ему чем-то вроде предупреждения или дурного предзнаменования, которое они тогда не поняли. В ту пору мать Кришана частенько просила Рани помочь с ужином, поскольку считала, что Рани полезно больше двигаться, заниматься какой-то физической деятельностью, да и отдыхать от неумолчной болтовни Апамы. Рани поначалу с удовольствием проводила время на кухне, радуясь возможности пообщаться с кем-то взрослым, причем так, чтобы Апама не вмешивалась постоянно в разговор. Но мысли Рани порой витали далеко, и раз-другой она даже порезалась, когда измельчала мякоть кокоса. Однажды вечером Рани резала овощи, и мать Кришана, стоя к ней спиной, готовила тесто для досы. Доса. Блинчики из рисовой муки. Вдруг мерный стук ножа по разделочной доске умолк. Мать Кришана обернулась и заметила, что Рани замерла, подняв левую руку к лицу. И на доску, прямо на дольке ярко-рыжей моркови, которую Рани резала, капает кровь. Рани молча и словно бы с любопытством рассматривала свою руку. Мать Кришана истерически завизжала, спросила, что с вами, что такое? Бросилась к Рани и увидела, что та почти отсекла себе кончик среднего пальца, кусок длиной сантиметров 2. Резала морковь и случайно порезалась, невозмутимо пояснила Рани. Наверное, надо отрезать его совсем. Мать Кришана вновь завизжала, отобрала у нее нож, крикнула, что это глупость, и позвала Кришана. Они с матерью тут же отвезли Рани в больницу, и пока Рани пришивали кончик пальца, она, как ни странно, молчала, точно не чувствовала ни боли, ни страха, лишь смутную неловкость из-за того, что доставила всем столько хлопот. Рани уверяла, что порезалась нечаянно, как бывало уже пару раз, когда она измельчала кокосы. Мол, это все из-за того, что она последнее время рассеяна и не может сосредоточиться на том, что делает. Произошедшее вскоре забылось, но сейчас, сидя в поезде, Кришан подумал, что, наверное, Рани порезалась не случайно, как и прежде, когда измельчала кокосы, что, наверное, она намеренно причиняла себе боль, что, наверное, и увеличить интенсивность электрошоковой терапии она просила по той же причине, чтобы лишиться сознания, чтобы не было так тяжело. Он снова вспомнил о том, что узнал от дочери Рани в пятницу вечером, о том, как Рани нашли на дне колодца, и подумал, возможно, она упала туда специально, по своей воле. Последние 2 дня Кришан старательно отгонял эту мысль, надеясь, что она улетучится, если он не будет об этом думать. Но сейчас осознал. Вполне вероятно, что Рани покончила с собой, но чтобы выяснить это наверняка, ему надо попасть на похороны и посмотреть в глаза ее дочери. Поговорить с ней лично, прочесть в ее взгляде хотя бы намек на правду. Кришан взглянул в окно, пытаясь определить, далеко ли до Вавунии. Выехали они уже за пределы округа Анурадхапура или еще нет, но ни однообразная растительность вдоль путей, ни мелькавшие за ней пейзажи не подсказали ему, где он находится. Кришан знал, что резкого отличия между экосистемами юга и севера не существует, и местность по обе стороны от границы выглядит почти одинаково. Главным образом кустарники, порой встречаются и деревья, но иногда попадаются густые джунгли. Ему не доводилось путешествовать по северо-центральной провинции, и эта часть страны ассоциировалась у него с древними буддийскими храмами и развалинами, которыми он не только не интересовался, но и обходил 10-й дорогой. В юности буддизм ассоциировался у него с армией и правительством Шри-Ланки, со статуями, которые оно воздвигало по всей стране, дабы напомнить обитавшим здесь мусульманам, тамилам и прочим меньшинствам, где их место. И лишь очутившись в Индии, Кришан, как ни парадоксально, принялся изучать историю буддизма, усмотрел в нем самостоятельную религию или философию. В Дели он узнал, что угнетаемые индийские касты считают буддизм религией освобождения, что некогда на юге Индии и даже на северо-востоке Шри-Ланки жили тамилы-буддисты, и то, что большинство ланкийцев называет буддизмом лишь одну из его разновидностей. Кришан имел на Будду ровно столько же прав, сколько большинство ланкийцев, называвших себя буддистами. Осознал он, и однажды, наткнувшись в книжном в Дели на перевод жизни Будды, Кришан перелистал книгу, решил, что наконец пришла пора попытаться воспринять буддизм без прежних предубеждений. Поддавшись порыву, купил книгу и по дороге домой начал читать. Поэма, написанная североиндийским поэтом Ашвакхошей в 1 веке нашей эры, в обстоятельствах едва ли существенно отличающихся от ситуации на Шри-Ланке, какой ее знал Кришан, начиналось с трогательного и подробного описания рождения Будды, знакомого, однако немного отличного от тех версий, которые Кришан слышал в детстве. Юный принц Сиддхартха, говорилось в поэме, появился в утробе матери безо всякого акта зачатия и вышел наружу не через родовые пути. Кожа его сияла, как солнце, большие темные немигающие глаза притягивали взгляды окружающих, подобно луне. Вскоре после рождения Сиддхартхи его отца посетил пророк, перед которым все благоговели, осмотрел новорожденного и объявил, что младенец покорит или бескрайние миры, или собственную душу. Но чтобы покорить душу, необходимо избрать путь самоотречения, то есть отказаться от семьи, общества, жизни в целом. Эта весть очень обеспокоила царя, ведь он не хотел расставаться с сыном. Зная, что увиденные боль и страдания способны увлечь юного принца на путь самоотречение, царь решил растить Сиддхартху таким образом, чтобы тот ведал лишь удовольствие этого мира, но никак не его невзгоды. Царь надеялся, что тогда его сын покорит миры, а не собственную душу. Принц вырос в юношу поразительной красоты и ума, рассказывалось в поэме. Царь отвел ему покои на верхних этажах дворца, где принц проводил дни и ночи с друзьями и наложницами. Женили его сравнительно рано на принцессе по имени Яшатхара, родовитой и чрезвычайно красивой. Вскоре она родила ему сына, и счастливый отец Сиддхартхи решил, что теперь принц надежно привязан к мирской жизни и вряд ли откажется от нее. Даже после рождения сына Сиддхартха по-прежнему проводил большую часть времени в личных покоях, развлекаясь с женщинами, которых отец посылал веселить его. Сиддхартха слушал тихие звуки из золотистых тамбуринов, смотрел, как извиваются под музыку их гибкие тела, смеялся по вечерам, пил с ними, ночами спал с ними и долгие годы не видел причины спускаться из увенчанных облаками покоев, где он обитал. И лишь в 29 лет, согласно поэме, услышав о парках и рощах с буйной растительностью, где проводили время его наложницы, Сиддхартха задумался о том, что же находится за пределами дворца и его покоев. Жизнь, состоявшая из нескончаемых материальных и чувственных удовольствий, все больше ему прискучивала. Любопытство мало-помалу обернулось тоской. И однажды принц попросил у отца позволения покинуть дворцовые владения, чего никогда не делал. Царя встревожила эта просьба, однако он все же разрешил сыну прокатиться по городу, но только с сопровождающим и по определенному маршруту, избавленному от всего, что могло огорчить принца. Король приказал украсить соседние улицы флагами и цветами, а всех нищих, коллег и больных убрать с глаз долой. Наконец, в условленный час Сиддхартха с доверенным возницей отправился в путь. Масса людей, особенно женщин, никогда не встречавших такого красавца, собралась вдоль дороги, чтобы хоть краем глаза взглянуть на молодого принца. Сиддхартха же, видя порядок и великолепие города, толпы благоговеющих горожан, все как один в чистых, достойных нарядах, возрадовался, если верить поэме, да так, словно родился заново. Все шло в согласии с планом. Как вдруг Сиддхартха заметил стоящую с края толпы седую старуху с морщинистым лицом, согбенную, с неестественно сгорбленной спиной. Старуха опиралась на палку, пытаясь издалека разглядеть принца. Сиддхартха впервые увидел человека в таком состоянии и спросил возницы, «Что случилось с этой женщиной?» «Ничего», — ответил возница, — «просто она состарилась. А старость отнимает и красоту, и силы, лишает памяти, портит органы чувств». Встревоженный принц уточнил возницы, может ли такое случиться с кем угодно, или это удел только этой женщины. «С кем угодно», — ответил возница, — «кто проживет достаточно долго, и со мной это уж точно». Принц опечалился и вскоре попросил возницу поворотить к дворцу, где удалился в свои покои, чтобы побыть одному. Но, не найдя умиротворения, через несколько дней решил еще раз прокатиться по городу в надежде обрести ясность. Во вторую поездку принц, однако, снова увидел зрелище, которое его удручило. Немолодого мужчину с непомерно раздутым животом, понурыми плечами, тонкими и бледными руками и ногами. Он шел, опираясь на спутника, и кряхтел от боли. «Что случилось с этим человеком?» — спросил Сиддхартха возницу. И тот ответил, что мужчину поразил недуг. «Его одного или это может случиться с каждым?» — уточнил Сиддхартха. И возница ответил. «Разные есть болезни. Захворать может всякий. От этого не убережешься». Сиддхартха вновь замолчал. Попросил отвезти его во дворец. Несколько дней пребывал в отчаянии, не выходил из покоев. Король рассвирепел, что приказы его не выполнили в точности, и, надеясь, что положительные впечатления развеют уныние принца, повелел впредь вести его другой дорогой, украсить ее пуще первой и убрать всех, чей вид может хоть сколько-нибудь удручить принца. Король попросил сына вновь отправиться прокатиться. Принц согласился, но и в этот раз увидел нечто, не предназначенное для его глаз. На соседней улице, за толпой, собравшейся в его честь, люди в траурных одеяниях несли неподвижное тело. «Почему его так несут?» — спросил принц у возницы. И тот с неохотой ответил, что тот человек умер. Принц не знал, что такое смерть. И когда ему пояснили, что это такое состояние, в котором человек ничего не сознает и ничем не отличается от камня или бревна, не видит, не слышит, не чувствует, не говорит, принц сделался безутешен. Вид ликующих, смеющихся, улыбающихся людей, толпившихся вдоль дороги, вдруг внушил ему ужас. Принц, озираясь, думал, что они или обмануты, или сошли с ума. Иначе как они могут жить прежней жизнью, не тревожась о том, что однажды состарятся, заболеют и, в конце концов, умрут? По возвращении во дворец Сиддхартха продолжал размышлять об увиденном, не в состоянии наслаждаться тем, что прежде доставляло ему удовольствие. Ни обществом жены, ни сына, ни наложниц, ни друзей. Жизнь, которую он вел, теперь представилась ему фарсом. Именно неспособность выкинуть мысли об этом из головы говорилась в поэме и вынудила 29-летнего принца однажды ночью тайком покинуть дворец и отправиться в долгое, всем известное путешествие, которое, в конце концов, после 6 лет скитаний, покаяния, медитации и умерщвления плоти, позволило ему разорвать круг перерождений, освободило от бед и невзгод так называемого реального мира. История о том, как Сиддхартха избавился от иллюзий, тронула Кришана до глубины души, и хотя он много раз слышал ее в детстве и юности, всерьез задумался об этом лишь сейчас, когда поезд вез его на похороны Рани. Кришана вдруг осенило, что история о крушении иллюзий Сиддхартхи очень похожа на то, что довелось пережить многим людям в конце войны. Подобно тому, как жизнь Рани и убеждения, на которых эта жизнь держалась, были уничтожены за считанные месяцы, когда погибли оба ее сына, так были уничтожены жизни и убеждения Сиддхартхи, уверенного, что болезней, старости и смерти не существует, что человек может жить в вечной гармонии с миром. Подобно тому, как Рани в конце войны получила неисцелимые травмы, так что ей снова и снова являлись образы мертвых ее сыновей, особенно младшего, мелькали перед глазами наяву, терзали ее в кошмарах, лишая возможности вернуться к нормальной жизни, так и Сиддхартха оказался безнадежно травмирован увиденным во время 3 поездок по городу. Зрелища эти настолько противоречили всему, во что он верил, что он просто не смог вернуться к прежней жизни. Его детство и юность, согласно рассказу Ашвакхоши, разительно отличались от детства и юности большинства, поскольку обычные люди с ранних лет непрестанно сталкиваются со старостью, болезнями и смертью. Обычные люди с самого начала и исподволь понемногу узнают эти факты жизни, всегда так или иначе держат их в уме и учатся получать удовольствие, невзирая на их случайный и приходящий характер. Учатся ценить маленькие радости и счастья, не задумываясь о том, что сами они не вечны. От Сиддхартхи же, напротив, систематически, намеренно скрывали, что существуют болезни, старость и смерть. Он никогда не задумывался о том, что удовольствия, которым он предается, однажды исчезнут, рассеются, что сама жизнь, которую он ведет, однажды закончится. И то, что он за считанные недели неожиданно и наглядно столкнулся с этими фактами, вероятно, вызвало потрясение очень серьезное, травматическое, в самом строгом медицинском значении этого слова. Чем еще объяснить, что он так внезапно решил покинуть отца, жену, сына, друзей, любовниц, так бестрепетно отказался от всего, что составляло привычную жизнь? Чем еще объяснить годы строгой аскезы, непостижимых лишений, жестокость, с которой он обрек себя на поиски жизни, свободный от того, что он увидел во время 3 поездок по городу? Чем еще объяснить все это как не патологической реакцией на глубокое потрясение, состоянием, которое в случае с Рани, ей повезло куда меньше, лечили сеансами электрошоковой терапии, после чего у Рани постоянно тряслись руки и ноги. Поезд замедлил ход, колеса стучали реже. Кришан заприметил хижины, домики вдоль пути, выцветшие плакаты различных тамильских политиков, налепленные на стены из рифленой стали, и понял, что они наконец-то прибыли в северную столицу. По городу поезд ехал недолго, показался вокзал, поезд плавно затормозил, миновав табличку с надписью «Вавуния» в начале платформы. Немногие оставшиеся пассажиры, молодая тамильская пара с ребенком, мусульманин средних лет, 2 солдата, встали, взяли пожитки и вышли на платформу, где не было ни души, кроме начальника станции, 1 солдата и 3 вооруженных полицейских. Посмотрев в противоположное окно на другую платформу, где кучка людей дожидалась поезд на юг, в дальнем ее конце Кришан заметил большой свеженаклеенный плакат, На левой его половине красовалось бурное море под черными тучами, готовыми разразиться дождем. С волнами боролась, того и гляди утонет, утлая рыбацкая лодчонка. Посередине плаката краснела жирная надпись на тамильском. «Ничего не получится, вы никогда не ступите на берег Австралии». Правая черная часть щита была густо исписана белыми буквами. Кришан сперва не понял ни слова, хотя, когда поезд рывком тронулся и вагон проехал мимо плаката, Кришан все-таки разобрал несколько строчек. Там говорилось, что торговцы людьми обманом наживаются на тех, кто хочет перебраться в Австралию, что Австралия уже не принимает тех, кто пытается попасть в нее на лодках, что австралийский флот отправляет обратно в открытое море все лодки, попытавшиеся приблизиться к австралийскому берегу. Кришан слышал подобное объявление по нескольким тамильским телеканалам и радиостанциям. Обычно их крутили во время рекламных пауз в прайм-тайм, поздно вечером и ночью, а вот на щите Кришан подобное объявление видел впервые и знал, что не случайно его разместили именно в Вавунии, первой остановке в тамильской части страны. Власти Австралии тратили на подобные объявления десятки миллионов долларов не только в Шри-Ланке, но и в других государствах с большим количеством перемещенных лиц, в частности, в том же Ираке, Афганистане и Бангладеш, надеясь обратить вспять приток людей, пытавшихся совершить долгое и опасное путешествие на лодке. Трудно сказать, был ли толк от этих объявлений, потому что большинство соглашавшихся на подобную авантюру не останавливали ни заоблачные суммы, которые приходилось платить посредникам, ни опасности путешествия длиною в тысячи миль по морю на ветхих рыбацких суденышках, ни необходимость неделями тесниться в нечеловеческих условиях с другими беженцами. Такие люди пускались в путь, отдавая себе отчет, что их шансы достичь Австралии невелики, что если даже они уцелеют, их, скорее всего, на долгие годы посадят в центр для нелегальных иммигрантов. Большинство из этих людей в войну лишились всего, и даже если их не грабили, не насиловали, не пытали и не сажали в тюрьму, они все равно навидались немыслимых зверств, и жизнь на родине сделалась для них невыносимой. Наверное, правда, что некоторые травмы до смерти не избыть и не убежать от них, но травма, насколько знал Кришан, неизменно связана с условиями, в которых ее получили, с определенными звуками, образами, языками, временем суток, в результате чего люди зачастую не могли оставаться там, где стали свидетелями насилия. Кришан читал, что человека, попавшего в серьезную автоаварию, зачастую трудно убедить вновь сесть в машину. Большинство таких людей предпочитают впредь по возможности пользоваться иными средствами транспорта. И если уж люди после аварии ведут себя подобным образом, насколько сложнее убедить их оставаться там, где их бомбили, где они своими глазами видели продырявленные трупы и оторванные конечности. Даже если эти люди нигде больше не бывали и до тех пор не планировали уезжать, даже если в этих местах веками жили их предки, как убедить этих людей не рисковать жизнью, не пытаться эмигрировать в чужие страны, подальше от тех мест, где они перенесли травму? Пусть они и знают, что могут погибнуть в пути, пусть они и знают в глубине души, что большинство людей в Австралии, Америке и Европе никогда не будут относиться к ним со всем уважением, как равные к равным. Кришану всегда было немного неловко за то, что он предпочел вернуться, тогда как масса тамилов готовы были рискнуть чем угодно, лишь бы уехать. Кришан понимал, что принял такое решение лишь потому, что ему повезло. Он жил в благополучной обстановке. Его не коснулись ни зверства, ни нищета, царящая на северо-востоке. Правда, отец его погиб во время теракта, совершенного в Коломбо тамильскими боевиками. И в этом смысле война, безусловно, глубоко повлияла на Кришана. Но вырос-то он в комфорте, в собственном доме, вдали от боевых действий, никогда напрямую не сталкивался с насилием, не попадал ни под обстрелы, ни под бомбардировки, не был беженцем. Разве что время от времени сталкивался с бытовым расизмом, угрожающими уличными допросами полицейских и солдат. Не будь он так защищен от травм войны, ему, пожалуй, и в голову не пришло бы отправиться на северо-восток в качестве соцработника. И то, что 2 года спустя он оттуда уехал, лишь доказывало, насколько его жизнь отличается от жизни обитателей северо-востока, тех, кто не мог уезжать и приезжать туда, когда вздумается. Кришан смотрел на мелькавшие за окном окраинные пейзажи, на очертания деревьев вдали, искаженные знойным маревом, и, чувствуя легкое беспокойство, достал телефон и посмотрел, сколько времени. До келеночи оставалось меньше часа, а Кришан не знал, чем себя занять. Ни читать, ни слушать музыку не хотелось. Сидеть тоже надоело. Он и так уже несколько часов просидел на месте, его потянуло встать. Кришан вдруг вспомнил, что сегодня еще не курил, и решил, что раз он уже на севере, неплохо бы выйти в тамбур и покурить. Он достал из рюкзака зажигалку, пачку сигарет, быстро оглянулся, не идет ли кто по вагону, поднялся, прошел по вагону, держась за спинки сидений, и вышел в тамбур. Выждал чуть-чуть, чтобы убедиться, что он один, отвернулся к стене, зажег сигарету, открыл дверь, закрепил ее и выглянул наружу. В лицо ему тотчас ударил сухой горячий ветер. В глаза ослепительный, неестественно яркий свет солнца. Параллельно железной дороге, то приближаясь едва ли не к самым рельсам, то чуть удаляясь от них, шла автомагистраль А-9. Над ее ровным черным асфальтом дрожала знойная марева. Впрочем, назвать ее автомагистралью можно было только с натяжкой. Всего одна полоса движения в каждом из направлений. Но поскольку она была главной дорогой, связывающей север и юг, все пережившие войну придавали ей огромное значение. Едва ли не на всем протяжении боевых действий южную часть автомагистрали контролировали правительственные войска, северную — тигры, и те и другие возвели надежные укрепления со своей стороны границы, соорудили множество блокпостов, так что без малого четверть века по автомагистрали, как и по железной дороге, никто не ездил. В 2009 году, через несколько месяцев после поражения тигров, автомагистраль наконец открыли. Военные быстро заделали воронки, оставшиеся от снарядов, разминировали прилегающие территории, положили новый асфальт. Теперь дорогой могли пользоваться гражданские, хотя солдаты еще долгое время проверяли каждое транспортное средство, пересекавшее границу. А если пассажиры были тамилами, то военные тщательно обыскивали весь багаж и все отделения автомобиля. Железную дорогу восстанавливали намного дольше. И не только потому, что все станции в северной ее части были разрушены в результате бомбардировок, но и потому, что «тигры» со свойственной им педантичностью сняли все рельсы, болты и гайки. Эта сталь пошла на оружие, бункеры и прочие их потребности. Властям понадобилось несколько лет, чтобы протянуть новые рельсы. В прошлом году железную дорогу с великой помпой открыли. Власти воспользовались этой оказией, чтобы показать, что отныне весь остров снова под их контролем, и открытие железной дороги – доказательство их успехов по освобождению страны. Было это в 2014-м. Кришан тогда дорабатывал на северо-востоке последние месяцы и уже настолько привык ездить автобусом, что воспользоваться поездом ему в голову не пришло. И, глядя сейчас на автомагистраль с несколько иной, непривычной наблюдательной позиции, Кришан поймал себя на том, что вспоминает все свои поездки между Коломбо и Джафной, с тех пор, как вернулся на остров, и острую тоску, которую ощущал особенно в первые месяцы, когда смотрел в окно автобуса на эти же самые нескончаемые пейзажи. Кусты, пальмировые пальмы, пейзажи, плоские, сухие и беспощадно унылые. И порою казалось чудом, что поколения местных жителей кормились с этой земли. Трудно сказать, чем так привлек его северо-восток после долгих лет жизни за границей, что именно пустило столь глубокие корни в его душе, из-за чего он оставил ту жизнь, которую выстроил для себя в Дели, в поисках иной жизни здесь. Отчасти причиной тому было чувство вины за сравнительно беззаботное детство и юность. Вины за то, что с 20 до 30 лет он большую часть времени копался в научных текстах, но все-таки в скудной пустынной красоте здешних мест таилось нечто такое, что манило его сюда, думал Кришан, глядя в окно поезда, нечто существеннее и сильнее чувства вины. В Дели он часами рассматривал фотографии сельской местности северо-востока Шри-Ланки. И не в пору начальной своей одержимости ужасами последних лет войны, а позже. От снимков этих бескрайних полей, густых джунглей веяло древностью и легендами, чем-то таким, из-за чего Кришан мечтал о новых свершениях, хоть и не знал еще, каких именно и на каком поприще. Потребность лучше понять причину войны постичь природу желаний, приведших к столь разрушительному результату, побудило его читать о первой, более идеалистической поре сепаратистского движения. Ту пору, вспомнил Кришан, его буквально заворожила история Кутимани, укрепила пробуждавшееся желание жить на Северо-Востоке. Куттимани Сельвараджа Йога Чандран, прозванный Куттимани, умер в 1983 году. Один из лидеров тамильской боевой организации освобождения Тамил Илама. Кришан с детства слышал о Куттимани, о его роли в начальном этапе сепаратистской борьбы, о том, как его судили, посадили в тюрьму и в конечном счете убили. Но только в Дели начал активно интересоваться жизнью одного из первых повстанцев, обстоятельствами, в которых он вырос, расположением духа, в котором он жил. Кришану так и не удалось отыскать ни самые основные сведения о биографии Куттимани, ни даже дату и место его рождения. Единственной информацией, представлявшей хоть какую-то ценность, оказались отсканированные газетные снимки, сделанные в основном во время суда и сразу после него. Кришан ясно запомнил два из тех снимков. Оба черно-белые, зернистые, нерезкие. На первом запечатлели Куттимани в зале суда, скорее всего, вскоре после вынесения приговора. Гладковыбритый, нарядный, белая рубашка, саронг. Руки в наручниках вскинуты над головой в победном жесте, несмотря на то, что вокруг полицейские его только что приговорили к смерти. На втором Куттимани после заседания выходил из зала суда, вытянув перед собой руки в наручниках и скривив красивые губы в улыбке. Куттимани, щурясь от солнца, смотрел в объектив. Рядом с ним шел его товарищ Тангатурай. Усатый, худее, выше ростом, он тоже смотрел в объектив, хотя и не столь торжествующий. Тангатурай. Надараджа Тангавеллу, прозванный Тангатурай, умер в 1983 году. Тамильский повстанец, один из основателей боевой организации освобождения Тамил Илама. На обоих снимках Куттимани выглядел бодро и явно владел собой, излучал спокойную, непринужденную уверенность. Но Кришан понимал, что такое самообладание, скорее всего, стоило Куттимани больших усилий, потому что в газетной статье с фотографией был длинный перечень пыток, которым полиция подвергла Куттимани, Тангатурая и третьего, Джигана, их пособника в ограблении. В этом перечне, помимо прочего, фигурировало избиение раздетых догола пленников дубинками и прикладами. Их заставляли вдыхать пары горящего перца чили, засовывали им в задний проход железные прутья, а в уретру – колючую проволоку. Так что Куттимани, скорее всего, лишь после долгой душевной борьбы нашел в себе мужество держаться с достоинством на суде, излагать свои доводы и произнести знаменитое последнее слово – которое на следующий день опубликовали на первых страницах всех основных газет и которое всколыхнуло страну от севера и до юга. Преступление, за которое Куттимани арестовали, ограбление отделения Народного банка в Джафне в марте 1981 года на 8 миллионов рупий, стало не первым на его счету. В 1969 году Куттимани, тогда, наверное, было лет 20 с небольшим, они с Тангатураем собрали небольшой отряд повстанцев, впоследствии превратившийся в Организацию освобождения Тамил Илама, ООТИ, вооруженное сепаратистское формирование, которое финансировало свою деятельность с помощью контрабанды и грабежей учреждений государственных или связанных с государством. В 1973 году его арестовала индийская полиция, когда он прятался в штате Тамилнад, и депортировала по запросу ланкийских властей. На родине его без суда посадили в тюрьму и отпустили только в 1977 под давлением иностранных держав. Куттимани вернулся к повстанческой деятельности, организовывал все более дерзкие нападения и ограбления. В 1981 ограбил отделение Народного банка в Джафне, после чего власти открыли на Куттимани охоту. Уже через две недели военные моряки схватили его у побережья Джафны. Куттимани с Тангатураем пытались на моторке бежать в Тамилнад, где Куттимани надеялся переждать, пока все не уляжется. За процессом, проходившим через год с лишним в Верховном суде в Коломбо, в присутствии множества журналистов и простых любопытных, пристально следила вся страна. Куттимани предъявили обвинение в убийстве, Очевидно, в ходе ограбления погибли люди и приговорили к смертной казни, несомненно, в назидание прочим сепаратистам. Судья спросил, не желает ли подсудимый попросить о чем-то или выступить с последним словом. И Кутимани, говорилось в статье, в ответ заявил, что ни к каким преступлениям не причастен. Он ни в чем не виноват. Полицейские арестовали его. Многие месяцы подвергали невыносимым пыткам и вынудили оговорить себя. Приговор суда, продолжал Кутимани, вряд ли кого удививший, лишь ускорит рост сепаратистского движения на северо-востоке страны, даст новую, более вескую причину для образования государства Тамил-Илам. Тамильскую молодежь все чаще и чаще будут арестовывать по ложным обвинениям. Следовательно, освободительное движение на северо-востоке будет крепнуть. В заключение своей речи Кутимани попросил повесить его не в Коломбо, где проходил процесс, а в его родной деревушке в Джафне, и пожертвовать его жизненно важные органы тем тамилам, которые в них нуждаются. В частности, отдать его глаза какому-нибудь слепому тамильскому мальчику или девочке. Если уж Кутимани не суждено увидеть Тамилилам, то пусть хоть его глаза однажды это увидят. Читая о том, как Кутимани поймали на моторке, во время войны повстанцы перевозили на таких лодках оружие, деньги и пассажиров меж северо-восточным побережьем Шри-Ланки и южным берегом Индии. Ришан вспомнил еще одну фотографию, которую нашел в интернете. Цветной снимок без даты, сделанный на северо-восточном побережье, но много позже, наверное, в 90-е. На переднем плане на берегу у воды стоят двое тигров. Оба босые, в коротких шортах, открывающих почти все бедра. Тот, что слева, худее и ниже, в мешковатой рубахе на пуговицах. Тот, что справа, крупнее и выше, в камуфляжной футболке. У обоих в руках АК-47. У того, что справа, на левом плече висит магазин с патронами. Оба тигра пристально смотрят на золотистую гладь моря, простирающуюся у их ног. Футах в 30-40 от берега замерла небольшая моторка с расплывчатыми силуэтами 3-4 мужчин. Еще четверо по колено в воде бредут к берегу. Они явно только что выпрыгнули из моторки. Скорее всего, все эти люди вернулись из Тамилнада, куда ездили на курсы боевой подготовки или за оружием, которое и привезли контрабандой на остров. Вооруженных мужчин, что стоят босиком у кромки прибоя, вероятно, отправили сюда встречать их. Хотя эту двоицу явно не интересует ни моторка, ни те, кто из нее высадился. Видимо, им не впервой встречать и провожать лодки. Казалось, они смотрят на северо-запад за бескрайним простором недвижимого моря, на ту линию вдалеке, где край безмолвной яркой воды становится неотличим от яркого безоблачного горизонта, на место столь отдаленное от их пятачка берега, что находиться оно должно на побережье Индии или рядом с ним. Глядя на это сопряжение моря и горизонта, Кришан невольно воображал, что Кутимани арестовали по пути в Тамилнад. А может, его и поймали-то лишь потому, что он отвлекся, засмотрелся на эту далекую точку. Когда перед твоим взором расстилается такой простор, невольно чувствуешь удовлетворение и свободу, как и тогда, когда стоишь под открытым небом. Взгляд твой не упирается ни в стены, ни в крыши, и можно без ограничения охватить им и землю, и море. Кришан не мог отделаться от ощущения, что по этой самой причине Кутимани попросил отдать его глаза слепому ребенку, чтобы они и впредь видели горизонт, чтобы искали за бескрайним простором землю, принадлежавшую им, и возможности, которые она вмещает. Та свобода, которой желал Кутимани, свобода, к которой, пожалуй, стремились все повстанческие движения, заключалась не только в праве перемещаться по земле, где жили твои предки, не только в праве выбирать и распоряжаться своей жизнью, но и в возможности видеть горизонт, когда чувствуешь, что тебе доступны миры, мерцающие за его краем. Лишь когда всматриваешься в горизонт, твой взгляд огибает любые препятствия, ограничивающие обзор нынешними обстоятельствами, устремляется в иные времена и пространства. Может, свобода и есть не более чем способность целиарных мышц каждого глаза, идеально отрегулированных мышц, которые сокращаются, фокусируя взгляд на объекты вблизи и расслабляются, фокусируя его на объекты вдали? Не более чем способность этих мышц произвольно смягчаться и расслабляться, так что предметы, находящиеся на расстоянии вдалеке от наблюдателя, каким-то образом представляются нам близкими. Целиарные мышцы. Внутренние парные мышцы глаза, обеспечивающие аккомодацию. Приговоренного к смертной казни Кутимани перевели в Великаду, тюрьму строгого режима. Ее построили в Коломбо британцы в 1841 году, и даже через 70 лет после их ухода она считалась самой крупной тюрьмой в Шри-Ланке. Внутри тюрьмы Кришан никогда не был, но много раз проходил по Baseline Road, мимо ее внушительного фасада. На высокой белой стене вверху красовался герб управления тюрем. Под ним тянулся видавший виды медный барельеф с изображением разных этапов исправления преступников. В начале барельефа, с левого его края, люди совершали преступления, убийства, кражи. Далее раскаявшиеся и удрученные представали перед судом в строгих залах. Затем эти же люди, уже заключенные, занимались различным ручным трудом. Красили, укладывали кирпичи, рыли землю, и в завершении барельефа образумившиеся и счастливые под бдительным, но добродушным взглядом охраны выходили на волю. Барельеф вкупе с крупной надписью под ним «Заключенные тоже люди» создавал впечатление, будто Великада — гуманное, прогрессивное учреждение. Однако Кришан всегда подозревал, что впечатление это ложное, и окончательно уверился в этом, когда узнал больше о жестоких убийствах заключенных тамилов в июле 1983 года. Правительство утверждало, что эти убийства были следствием бунта заключенных сингальцев. А тот, в свою очередь, стал частью масштабного тамильского погрома, случившегося в Коломбо при попустительстве властей. Было разгромлено 8 тысяч тамильских домов, 5 тысяч тамильских магазинов, а число человеческих жертв, по некоторым оценкам, доходило до 3000. Убийства в тюрьме пришлись на 2 дня в самый разгар погрома, на 25 и 27 июля. И, как говорилось в книге, которую Кришан читал в надежде узнать больше о смерти Кутимани, были явно спланированы и отнюдь не случайны. Погибли 53 тамила, все политзаключенные. И версия правительства, узники-сингальцы якобы вышли из-под контроля, по утверждению авторов книги, была заведомой ложью. Во время бунта не пострадал ни один из охранников. А ведь если бы они пытались остановить сингальцев, это непременно случилось бы. Вооруженные военные, размещавшиеся на территории тюрьмы, не предприняли никаких попыток остановить убийство. Видимо, по приказу сверху. А когда все закончилось, эти же самые военные не позволяли отвезти в больницу тех тамилов, которые еще дышали, и в конце концов они скончались от ран. Противоречивые показания тюремных охранников и властей, заявляли авторы книги, лишь доказывали, что убийства имели политическую подоплеку и были санкционированы на высшем уровне. Кутимани, по всей вероятности, сидел в корпусе, который за крестообразную форму британцы прозвали часовней. Каждый этаж состоял из 4 прямоугольных отсеков. На нижнем был еще большой вестибюль. 74 тамила, политические заключенные, размещались в 3 частях на нижнем этаже. В 4-й же части нижнего этажа и на оставшихся 3 содержали сингальцев, осужденных за насильственные преступления, убийства, изнасилования и прочее. Кутимани, Тангатурай и Джиган сидели в камере 8 на 8, сообщали авторы книги. Вероятно, в этой камере Кутимани пробыл большую часть тех 16 месяцев, что провел в тюрьме. Прочитав об этом, Кришан невольно задался вопросом, как Кутимани и 2 его товарища проводили время в заключении все эти долгие дни и ночи до безвременной гибели. Быть может, они обсуждали новости, связанные с войной, те обрывочные сведения, которые они узнавали от охранников. Быть может, они говорили и спорили о движении сепаратистов, о политической ситуации, и не только друг с другом, но и с остальными узниками-тамилами. Столовые ли на прогулке, большинство из них тоже принадлежали к сепаратистским вооруженным формированиям и политическим партиям. ООТИ не признавала никаких идеологий, не имела ни планов, ни предложений относительно того, при каком именно государственном строе будет жить население Северо-Востока после победы в борьбе за свободу. Их первым и единственным требованием было государство для тамилов. А обо всем остальном можно подумать после, когда такое государство появится. Ни к чему раньше времени отвлекаться на эти вопросы. Прочие группы сепаратистов, те же Росси и Ноти, придерживались определенной идеологии, как правило, марксизма или социализма, выступали против империалистов и твердо знали, каким должно быть тамильское государство как с политической, так и общественной точки зрения. Росси – революционная организация студентов Илама. Ноти – народная организация освобождения Тамил Илама. Та и другая – бывшие военизированные группировки в Шри-Ланке. Появление тигров освобождения Тамил Илама не оставило камня на камне от этих отвлеченных интеллектуальных спекуляций. Тотти уничтожили или подмяли под себя все прочие вооруженные формирования. И не из-за идеологических различий. Тотти, как и Отти, считали, что идеология лишь отвлекает от главного, а просто, чтобы укрепить свое положение самой могущественной сепаратистской группировки на севере. Вряд ли заключенные день-деньской беседовали о политике. Да и их сведения о происходящем за пределами тюрьмы были ограниченными. Вот Кришан и гадал, чем Кутимани занимался в камере. Быть может, читал, писал, делал зарядку. И было ли в его камере окошко, сквозь которое видно небо? Кришану нравилось представлять, как Кутимани смотрит в окно, нравилось представлять, как он часами глядит в пространство. Пусть даже в камере нет окна, пусть даже нет в ней света, ведь Кришан знал, что бескрайние просторы и бесконечные дороги до самого горизонта можно увидеть во сне и, проснувшись, почувствовать себя так, будто провел несколько часов во внешнем мире, а не с закрытыми глазами в тесной камере. Неизвестно, что именно случилось в тот день, когда Кутимани убили, но если верить книге, бунт начался 25 июля в 2 часа пополудни. Без малого 400 заключенных сингальцев вырвались из камер, наверняка с помощью охраны. Заключенные собрались в вестибюле нижнего этажа, раздобыли ключи от камер тамилов, попытались вломиться в 3 отделения нижнего этажа, где сидели тамилы. Один из охранников сингальцев, лояльный к заключенным тамилам, содержавшимся в порученном ему отделении, по всей видимости заявил бунтовщикам, что войдут они только через его труп. Толпа не тронула благородного охранника и устремилась в остальные 2 отделения, куда охрана их беспрепятственно допустила. Неорганизованная толпа не сразу выяснила, какой ключ от какой камеры, и узники тамилы успели подготовиться, чтобы дать отпор нападавшим. Но сингальцы намного превосходили их числом. Вдобавок у них было оружие, которым, утверждали авторы книги, их могли снабдить только охранники. Сингальцы обходили камеру за камерой, сбивали заключенных с ног, избивали, многие были убиты, остальные получили серьезные ранения. Погромщики, несомненно, знали, кто такой Кутимани. Наверняка по тюрьме ходили слухи о том, что он сказал на суде. Потому что, войдя в камеру, которую он делил с Тангатураем и Джиганом, нападавшие убили его не сразу. Сообщалось, что всех 3 повалили на пол, после чего Кутимани подняли и поставили на колени. И один из бунтовщиков каким-то орудием, скорее всего ножом, а может даже ключом, выколол ему глаза. «Должно быть, пришлось повозиться», — думал Кришан. Наверняка все это происходило медленно и неловко. Каждый из глаз в процессе терял свою хрупкую целостность, выходил по частям не сразу, а выколов Кутимани оба глаза, нападавший, скорее всего, раздавил их пальцами или растоптал. Вряд ли бунтовщики оставили их лежать на полу. Кришан высунулся из двери, в лицо ему бил сухой знойный ветер. Внизу тяжело стучали колеса, и он вдруг с необычайной ясностью увидел, как Кутимани стоит на коленях в грязной тюремной камере, а там, где были глаза, зияют 2 темные раны. Как ни странно, порой то, чего никогда не видел, встает перед мысленным взором живее, чем пережитое. И сейчас, когда Кришан глядел на проносящийся мимо плоский и иссохший пейзаж, вдалеке по краям мерцавший, подобно миражу, тот же самый пейзаж, который, несомненно, не раз представлял себе Кутимани в тюремной камере, сейчас Кришану вдруг показалось, будто на то, что он видит, наложилось не только то, что видел Кутимани, но и то, что некогда видели многие обитатели Северо-Востока, чьи желания и опыт хранились в сознании Кришана, точно в архиве, или просто пригрезились ему. Кришана охватило странное ощущение, будто образы, которые он видит, производят не только свет, попадающий ему в глаза, а все изображения, которые ассоциируются у него с северо-востоком, и непосредственные воспоминания о детских поездках туда, и те 2 года, что он прожил там уже взрослым, опосредованные образы с фотографий, увиденных им в книгах, газетах, в сети, образы, которые он воссоздал в уме из всего услышанного и прочитанного, идиллические картины сельской жизни, страшные картины войны, картины той жизни, которую вел бы и он, сложись все немного иначе. Смутные следы этих бесчисленных образов ныне проецировались на то, на что в эту минуту смотрели его глаза, пока поезд мчался на север. На переднем плане он видел купы пролетающих мимо голых кустов. На заднем сливался с безоблачным небом раскаленный добела горизонт. Кришан чувствовал, как вибрирует под подошвами тонкий железный пол, как раздувает ветер рубашку, но, прислонившись к двери поезда и зная, что вскоре он прибудет в Келиночи, а там и в деревню Рани, и попадет на похороны человека, со смертью которого пока что не мог смириться, невольно думал, а поезд тем временем несся к цели, что в тот день он преодолел не столько пространство физическое, сколько бескрайнее пространство своей души, проделал путь не с юга острова на его север, а с юга своего сознания в его дальние северные пределы.